смелые! А ты что, колдун? Поднеси ему четыре, праздник помолим. И что, гляди? Дмитрий Андреевич! А Леонид! Заходите к нам, отсюда все видно! Хата Белецкого была на площади, где перед станичным правлением и около двух ловчонок больше всего стояло народу. Казачки в ярко-цветных бешметах и белых платках на другом углу площади уже водили хоровод. А ведь очень красиво. Да, очень. Вот погодите, как начнет смеркаться, и мы пойдем. Потом позовем их Кустеньки. Надо им бал задать. И я приду к Кустеньке. А Ленин и Белецкий сели к окну. Ерошка в новом бешмете уселся подле них на пол. На таких праздниках меня всегда удивляет. Отчего так? Вследствие того, что нынче, например, 15 число. Вдруг все люди стали довольны и веселы. На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и одежды, и воздух. Все праздничное. Фу, ты посмотрел, как в старину гуляли. А ты чего не пьешь? Старик, ну-ка, алла берды. Шаумбул. А Ленин, вот смотрите, видите? И моя там. О, красная. Это обновка. Лукашка! Вот он! Обожди-ка! Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. Рассказывай, черт, где украл? Где украл, там ее нет. Ах, красавица лошадь. Молодец, люблю. То-то люблю. Девкам закуски от юнкерей носишь. Эх, старый. Вот и неправда. Уж как просил меня черт ентак. Флинту дала. Ладно, давай погуляем. Казарка, доставай узелок. Айда, а? Лукашка, взглянув на угол, где стояло много казачек, повернул к ним лошадь. Здоровы дневали, девки! Ух, состарились без меня. Ну ладно, ладно. Что лошадью топчешься-то? Становись в стремя. Горы увезу, а? Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака. Поцелую. Уж так поцелую. Ну тебя совсем. Ноги отдавишь. Так, так. Устя! Держи! Было уже темно, когда Белецкий и Оленин вышли на улицу. На площади, против освещенной двери лавки, чернелась толпа казаков и девок. Обойдя хоровод, в котором плавно кружились толстенькая Устенька и величавая фигура Марьяны, Оленин с Белецким остановились по темную сторону двери. Да что же вы мне раньше-то не сказали? Я бы устроил через Устеньку. Ну что делать? Когда-нибудь очень скоро я вам все скажу. Вы какой-то странный. Теперь только ради бога устройте, чтобы она пришла к Устеньке. Хорошо, хорошо, это легко. Подождите минутку. Так я здесь жду. Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женой. Через год буду А, Дмитрий Андреевич, и ты пришел посмотреть? Да, пришел. Здравствуй, юнкерь. Базарка, девки, глядите-ка. А ну, девки, подходи. Подходи поближе, поближе. Али ты, моя милая, мной чванишься? Лукашка стал отделять всех закусками. Разорвав хоровод, они с Назаркой пошли ходить между девками. Устя, Устенька, ну ты поняла? Прошу, придем. И Марьянка тоже, слышишь? Марьяна! Марьянка! Иди-ка! Марьянка! Что? Дедушка. Приходи к нам, бал устроим. Марьяна, пожалуйста. А хоть на минутку. Мне нужно поговорить с тобой. Девки пойдут, я приду. Марьяна, Марьяна, постой. Скажешь мне, что я просил? Скажешь? Чего сказать? Ну то, ну что я третьего дня спрашивал. Скажу. Нынче скажу. Ну что, согласилась? Не знаю. Приду. Пойдемте. Пойдемте, надо приготовить бал. Ну что ж, станете еще водить? Лукашка, сняв папаху и обтирая лоб рукавом, подошел к Марьяне и Устеньке и обнял их вместе. Как девки хотят, и я домой пойду. И Марьянка хотела к нам прийти. Постой! Марьяна! Чего тебе? Отойдем отсюда. Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома. Ну? Не ходи к ним, Машенька. В последний раз погуляем. Иди домой. Я к тебе приду. Чего мне дома делать? На то праздник, чтобы гулять. Стой! Все равно женюсь. Ладно. Там видно будет. Не ходи к ним. Ну, брось. Ну, что пристал? Эх, девка. Худо будет. Девки, что стали? Играйте! Лука! Ну что, не пойдешь? Что худо будет? А то. А что то? А то, что с постояльцем, солдатом гуляешь. Ты мне не отец, не мать. Кого захочу, того и люблю. Так. Ну, помни же. А ну, девки! Играй, что ли, еще! Назарка, вечителя неси! Гуляем! Пойдешь за меня? Обманешь, не возьмешь. А любишь ли меня? Скажи. Ради Бога. А чего же тебя не любить? Ты не кривой. Какие у тебя руки белые. Мягкий, как каймак. Я не шучу. Скажи, пойдешь ли? Отчего же не пойти? Коли батюшка отдаст. Я с ума сойду, если обманешь. Завтра я все скажу твоей матери и отцу. Сватать приду. Ты что? Это так. Смешно. Я куплю дом, сад. Запишусь в казаки. Ты смотри, других баб не люби. Я на это сердитая. Уже поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенькой. Белые платки девок белели в темной улице. Все было тихо, огней нигде не было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу около печки. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел. В ней потухла свеча. Ему было страшно оставаться одному. Он так был счастлив. Он соскочил с крыльца и побежал за девками. Марьяна! Ну тебя, ну! Юн, теперь увидит кто. Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась. Не нацеловались. Ну вот, женишься, тогда целуй. А теперь погоди. Ну. Прощай, Марьяна. Завтра я приду к твоему отцу. Сам скажу. Ты не говори. Что мне говорить? Пусти. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастья. Больно ему было потому, что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой, и она соглашалась принадлежать ему. Завтра все объяснится. Я не могу так больше жить. Завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице.